Глава 41. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. С каждым нашим шагом тоннель все сужался и сужался. Джо вынужден был пригнуться, а я идти не бок о бок с ним, а следом. Воздух теперь сделался застойным, спертым. Факел замигал, и свет его потускнел, так что я даже испугался. Ну, как он совсем потухнет. Какие-то существа пролетали мимо меня и кружили над головой. Может, не топыри? Не тревожься, Ладлоу, — сказал через плечо хозяин. — Все будет хорошо. Тоннель пошел под уклон, сначала слегка, потом спуск стал крутым, и мне приходилось цепляться за стены, чтобы не упасть. Уши у меня закладывало. Наверное, мы спустились очень глубоко под землю. Наконец, когда я уже готов был отчаяться и повернуть назад, пол под ногами вдруг стал ровным, тоннель расширился, и мы с Джо смогли выпрямиться во весь рост. Хозяин шагал впереди, и я увидел, как его высокая фигура отчетливо обрисовывалась под какой-то аркой, озаренной желтым светом. Я поспешно нагнал Джо. Он отчего-то прикрыл мне глаза ладонями и несколько шагов осторожно подталкивал перед собой. Я понял, что мы вышли из тоннеля, потому что воздух посвежел и повеяло прохладой. Отовсюду доносились тонкие стоны и пронзительные рыдания, а еще время от времени раздавался гул и грохот, от которого каменный пол у меня под ногами дрожал. Я затрясся от страха. «Пустите!» — прошептал я. «Я хочу видеть, что там!» Джо убрал руки, и на мгновение я решил, мне все это снится, или я попал в какую-то книгу, потому что разве на самом деле такое бывает? Мы очутились в подземном зале, таком огромном, что и Джо, и я были тут совсем как мошки. Сводчатый потолок терялся где-то в высоте, и его поддерживали резные колонны, каждая толщиной со столетний дуб, а то и больше. Потолок был не каменный, медный, кованный. Освещался зал масляными светильниками, похожими на мраморные плошки, расставленные по карнизам на серебряных креплениях, тянувшимся по стенам зала. Из чего сделаны эти темные стены, я определить так и не смог. Опустил глаза и убедился, что пол у меня под ногами мозаичный, искусной работы, весь выложенный крошечными разноцветными камушками. Кажется, я разинул рот и забыл его закрыть. Все таращился вокруг. Перед глазами у меня рябило, я не знал, куда глядеть первым делом. То ли нарезные колонны, которые поначалу казались гладкими, а потом ты различал на них причудливую резьбу, сплошь виноградные лозы, а из них на тебя глядят чьи-то глаза, да так натурально изображены, вот-вот замигают. То ли на мозаичный пол, на котором, как я понял, когда нагнулся, выложены были разные картинки редкостной красоты. Тут тебе и ангелы, и эльфы, и лесной народец, и чудище, и обитатели вод морских, и воздушные стихии. Одни страховидные, другие прекрасные. Словом, было на что поглядеть в этом зале. Мы-то с Джо стояли на самом входе, и, обведя глазами зал, я увидел у себя под ногами краешек большой мозаики, представлявшей трех старух. Одна сидела за прялкой, другая отмеряла спреденную нить, а третья вооружилась блестящими острыми ножницами. Все три, похоже, бронились друг с другом, а на вид были сущие корги. «А это что за ведьмы?» — спросил я у хозяина, потому что никак иначе старух на мозаике было не назвать. «Это три сестры Парки, управляющие судьбой человеческой», — ответил Джо. «Первая придет нить жизни, вторая ее отмеряет, а третья пресекает, обрезает своими ножницами. Спорят же они постоянно, и предмет их спора, какая из них трех сестер важнее». «Которая с ножницами?» — предположил я. Хозяин улыбнулся. «Она, безусловно, считается самой грозной, но ответа на этот вопрос нет, поскольку вычти одну из сестер и две другие существовать не могут». «Три Парки», — пробормотал я. «А зачем они тут?» Не получив ответа, я робко шагнул вперед и только теперь разобрал, что стены зала вовсе не сплошные и сделаны не из камня, земли или дерева, а тесно уставлены черными книгами, корешок к корешку, и что полки с этими книгами поднимаются под самый потолок и теряются в сумраке. «Возьми любую», — велел хозяин.

А я ведь думал, что на свете только один ростовщик-собиратель тайн. Мистер Амберт Джеллика с улыбкой покачал головой. «Что ты? Я не собиратель тайн и не беру в заклад секреты. Мое дело попроще. Я, если можно так сказать, приглядываю за этим хранилищем. Меня и называют Кустас, хранитель. А это зал тайн, Атриум Арканорум, моя вотчина», — объяснил он. «Но как же ваша лавка на закладной улице?» «Ах, да, лавка!» Мистер Джеллика в задумчивости провел рукой по гладко выбритому подбородку и отметил, что тут, в этом диковинном зале, мой давний знакомый совсем не такой, как в городе. И выбрит, и ногти вон чистые. А он продолжал. «Не так-то просто быть в двух местах одновременно. Мне очень жаль, что я не всегда мог приютить тебя, но, как видишь, Ладлоу, у меня есть и другие обязанности». От всех этих открытий голова у меня пошла кругом. Я оперся на край стола и глубоко задумался, а мистер Джеллика с Джо принялись прохаживаться по залу, толкуя о чем-то своем. Они ходили кругами, и мысли мои тоже ходили кругами. Я снова и снова задавался вопросами вроде «А что, если бы...» и не находил ответа. «А что, если бы я никогда не попал в Пагус Парвус? А если бы я выбрал другую повозку и не залез к Еремии Гадсону? А если бы мамаша с папашей...» Тут я заставил себя прерваться. Так ведь можно вечность думать и ничего не придумать. Наверное, раз все сложилось именно так, а не иначе, значит, на то была воля судьбы, и участь моя была предопределена с самого начала. Я вышел из оцепенения, поискал глазами хозяина и увидел, как он вручает мистеру Джеллика черную книгу, ту самую нашу, над которой я корпел столько ночей, занося в нее признание жителей Пагус Парвуса. Мистер Джеллика взял книгу и поставил на полку. Я тут же потерял ее из виду. Она была точно такая же, как сотни других. Джо поманил меня к себе, я поспешно подошел. «Ну, Ладлоу, что ты обо всем этом думаешь?» — с интересом спросил он. «В жизни не видел ничего более удивительного», — прошептал я. «Даже страх наводит». «Вот и я когда-то чувствовал примерно то же самое», — задумчиво протянул мистер Джеллика. «Давненько это было». «Амберт замечательно поддерживает здесь порядок», — произнес хозяин. «Стараюсь, как могу», — скромно откликнулся мистер Джеллика и оставил нас наедине. Джо посерьезнел и заглянул мне в лицо. «У меня для тебя кое-что есть, Ладлоу. Если захочешь, конечно», — сказал он, сунул руку за пазуху и вынул книгу. В черном кожаном переплете с алой ленточкой-закладкой, но он раскрыл ее девственно чистую. Только на обложке в нижнем правом углу золотились стесненные инициалы. Л.Х. «Черная книга секретов? Моя собственная!» У меня захватило дух. «Ростовщики, собиратели секретов, ведут нелегкую жизнь», — с расстановкой сказал хозяин. — «Думаю, ты в этом уже убедился. Однако у непростого ремесла ростовщика есть и свои преимущества, Ладлоу. Если ты все-таки раздумал стать одним из нас, сейчас самое время отказаться». Я онемел. Я не мог отвести глаз от черной книги, которую Джо все так же держал в руках. Что теперь будет? К чему клонит хозяин? — «Конечно, приступать к делу прямо сейчас тебе рановато», — продолжал Джо. — «Но со временем ты сможешь начать записи, а до той поры я буду тебе помогать, учить тебя». Ко мне, наконец, вернулся дар речи. — «Вы предлагаете мне стать ростовщиком? Собирать секреты?» — пересохшими губами спросил я. — «И не просто собирать секреты, а продолжить мое дело», — веско уточнил Джо. — «Скажи, я сделал достойный выбор? Ты справишься? Как по-твоему?» У меня язык прилип к небу, а руки задрожали. Сердце колотилось где-то в горле. Настал самый важный миг моей жизни. А я слова не могу вымолвить. Я с трудом сглотнул, сделал глубокий вдох и сипло выдавил. «Но как же? Как же я справлюсь? Я еще ничего не умею. Может, лучше потом? Ничего об этом ремесле не знаю». «Знаешь ты предостаточно», — улыбнулся хозяин. «А что касается потом, никому не ведомо, что для него приготовили три парки. И все же, когда ты дозреешь, ты сам это почувствуешь». «Три парки. Так вот почему они изображены на той мозаике», — подумал я. «В этом зале главное, даже не тайны и не секреты, а судьба. И мой высокий седой хозяин — никто иной, как орудие судьбы, Рока. От него зависит мое будущее». Джо прервал мои размышления. «Главное — поверить в свои способности и силы», — объяснил он. «И тогда невозможного для тебя не будет». «Я верю», — уже тверже сказал я. Джо потрепал меня по плечу. «Вот это я и хотел услышать, Ладлоу», — обрадованно произнес он. «А теперь попрошу тебя еще кое о чем». Мы вернулись к столу, и я вдруг остро ощутил, что между мной и хозяином возникла прочная незримая нить. Я мгновенно почувствовал себя увереннее, у меня даже плечи сами собой расправились, и спина распрямилась. Джо сел, я тоже. Он извлек из своего верного дорожного сака бутылку бренди и два бокала, налил в оба поровну и протянул один мне. «Пей». Я рассмеялся, вспомнив кое-что, и признался. Когда-то я заподозрил, что питье отравленное. Джо удивленно поднял брови. Я отхлебнул из бокала, бренди обжег мне горло, и я закашлялся. Тем временем хозяин извлек из сака хорошо знакомую мне чернильницу и перо. Я по привычке хотел было взять их, но Джо не дал. «Сейчас моя очередь писать», — объяснил он. «А кто тут будет признаваться и в какой тайне?» — в замешательстве спросил я, глядев пустой зал. Джо раскрыл книгу с моими инициалами на первой странице. «Признаваться будешь ты, Ладлоу», — медленно произнес он. «Ибо первой исповедью в твоей черной книге станет твоя собственная история, твой секрет». Взгляд хозяина впился мне прямо в глаза, и в голове у меня зажужжало и зазвенело. Я как будто поплыл, закачавшись точно в лодке, и мне вдруг захотелось рассказать Джо все. «Давай, Ладлоу, выкладывай свой секрет».